По глинистым улицам Паркер дошел до нужного угла и застыл, как вкопанный. Сердце у него ёкнуло, и одновременно что-то еще оборвалось внутри. Он увидел опустевшую площадь с валявшимися повсюду мусорными мешками, рваными картонными коробками, поломанными пластиковыми стульями и грязной бумагой. Среди мерзости запустения еще сохранились какие-то полуразобранные аттракционы, так что казалось, будто здесь пронесся ураган. На земле кое-где были небрежно свалены щиты с заляпанными грязью клоунскими рожами, стояли металлические конструкции, а несколько фургонов дожидались, пока их прицепят к грузовикам. Откуда-то появились и боливийцы. Оба переносили мотки кабелей и проводов, а также деревянные ящики, чтобы все это отправить на грузовик. Паркер растерянно вертел головой, не понимая, куда идти дальше, и пытался определить место, где прежде располагался тир. Потом медленно нагнулся и поднял с земли грязного плюшевого мишку, похожего теперь на раненого зверька, взывающего о помощи. Он направился к одному из боливийцев, к тому, которого прежде видел в костюме палача, и на котором теперь была обычная одежда, хотя это его не сильно изменило. «А куда подевалось все прочее?» — спросил Паркер, хотя боливиец сделал вид, что в упор его не замечает. Пришлось еще пару раз повторить вопрос, уже погромче, так как, возможно, тот и на самом деле с первого раза его не услышал. «Вон туда!» — нехотя ответил он, слегка отвернувшись и махнув рукой по направлению одной из улиц, которые убегали в степь. «Что значит «вон туда»?» — громко переспросил Паркер, тыкая ему в грудь подобранной с земли игрушкой. Боливиец остановился и какое-то время со злорадной ухмылкой смотрел на непонятливого человека. «Я же говорю, вон туда! А куда ему еще и уезжать, по-вашему, коли и въезд, и выезд из поселка находятся в одном месте?» «А я тебя спрашиваю, не как они отсюда выехали, а куда уехали?» «Да совсем недавно, то есть и уехали». «Нет, послушай, я спрашиваю, никогда они, то есть, уехали, а куда, в какой, то есть, город или поселок?» Не отступал Паркер, безжалостно передразнивая речь боливийца. «Так ты хочешь знать, куда они поехали? Ну, так бы сразу и спросил. На юг они поехали, стало быть, пока ветер вот стих». Второй работник решил тоже поучаствовать в разговоре и остановился перед Паркером, наматывая кабель на руку. «Они двинулись к Черному озеру, другие к стежке. Дела-то плоховато идут, вот потому никто и не хочет дальше с этим парком ввязаться, оставаться с ними, так что теперь еще разъехались кто куда. А вот нам, спросим мы, сеньоры, что теперь делать и куда податься, если ярмарка накрылась? Нам-то вот как быть, а?» Не поднимая головы, стал причитать первый. «Не знаю, что вам на это и сказать», — ответил Паркер сочувственно. Боливиец посмотрел ему в глаза. «Да я вовсе не вас спрашиваю, а другого сеньора, того, что за главные буквы, Господа нашего, то есть...» Но Паркер все никак от них не отставал. «Черное озеро или стежка? Ну а в какое из этих двух мест направился тир? Мы ведь без работы останемся, ежели люди-то будут от них разбегаться», — опять завел свою песню бывший палач. «Не туда и не туда, а в поселок лейтенант Лопес. Вот куда двинулся хозяин на своем грузовике вместе с большим шатром и вместе с хозяйкой. Туда и нам тоже велено ехать, как только дособерем здесь все», — пояснил второй. Паркер на минуту задумался, в то время как боливийцы искоса поглядывали на него. «Вам чай, хозяйка, понравилось, а?» — спросил один. Паркер не понял, что он имеет в виду. «Да не валяйте вы дурака-то, так прямо и скажите. Понравилась вам наша Мейтон или нет? Только имейте в виду, что она жена хозяина, то есть Бруно, а с ним шутки плохи, он человек опасный и лихой», — предупредил второй. Пока Паркер прикидывал, как лучше им ответить, до него вдруг дошло, что они обо всем догадались, и он густо покраснел. Но такое унижение еще больше его разозлило, хотя ему не терпелось расспросить про девушку поподробнее, и он взял себя в руки. Во всяком случае, теперь выяснились две полезные вещи. Во-первых, что ее зовут Мейтон, а во-вторых, он узнал, куда Луна-парк отсюда поехал. Вернее, три вещи. Еще то, что у нее есть муж Бруно и что он человек опасный. «Хотелось бы надеяться, что сеньор нам как-нибудь подсобит», — сказал один из боливийцев, хотя Паркер уже перестал обращать на них внимание. А боливиец добавил, протянув к нему руку. «Я ведь с вами разговариваю, сеньор с маленькой буквой. Не могли бы вы нам хоть бы какой-никакой мелочишки отсыпать?» Паркер оставил боливийцев заниматься своими делами, а сам пошел назад, неустанно повторяя имя девушки, которая сразу стала для него чем-то вроде навязчивой идеи. «Мейтон», — шептал он, чтобы свыкнуться с ним, свыкнуться или навсегда забыть. У него не было большого опыта в обхождении с женским полом, хотя в прошлом имелась пара подружек, чьи имена он успел выкинуть из памяти, а также имелась жена, чье имя выкинуть оттуда никак не удавалось, как он ни старался. Появление этой девушки, которую он отныне мог называть просто Мейтон, словно они были уже давно знакомы, разбередило ему душу. Он постоянно думал о ней, хотя и понимал, что нужно забыть этот эпизод, пока не будет поздно, и пока встреча в тире не обернется большими неприятностями. А ему не были нужны новые проблемы, с лихвой хватало и прежних. Ведь он запросто мог совсем потерять голову, наплевать на работу и последовать за ней на край света, чтобы признаться в любви и опять погрузиться в полный хаос. И сойтись в рукопашную с этим самым Бруно. Кто-то один вышел бы из схватки покалеченным, скорее всего, Паркер, поскольку в подобных ситуациях его мирный нрав нельзя было считать выгодным преимуществом. Он долго пытался усмирить свои чувства и, в конце концов, изменил план действий. Уже в четвертый раз. Как только грузовик будет отремонтирован, он поедет прежним маршрутом, к берегам океана и забудет всю эту историю, которая заварилась-то исключительно в его голове, до болезненности впечатлительной. Больше он никогда не увидит девушку Мейтон, хотя ему понадобится немало времени, чтобы перестать о ней думать, колеся по бесконечным дорогам. Он будет еще чаще напиваться, сидя в своем кресле одинокими вечерами, и, возможно, опять примется извлекать печальные звуки из саксофона. Пустыня постепенно окрасится в желтые тона, а события станут чередоваться еще медленнее. «И лучше пусть оно будет так», — повторил он, как если бы решил одним махом разорвать связь, длившуюся уже много лет. Однако не бывает более пылкой страсти, чем та, которая ставит заслон на полпути, как не бывает и более глубокой печали, чем сожаление о том, что так и не случилось, даже если всего через несколько дней открытая рана незаметно и сама собой затянется. Подобно многим прежним, а значит, его покою и сновидениям ничто не будет угрожать. Все вернется на прежнюю колею, и эта женщина не оставит по себе иного следа, кроме перепачканного плюшевого мишки. Только вот Паркер пока не знал, что Мейтон, с которой он успел обменяться лишь парой десятков слов, уже не была для него просто мимолетно увиденной девушкой. Нет, теперь у нее было имя, запавшее ему в голову и эхом там непрерывно звучавшее. Мало того, как-то незаметно, как-то само собой начала сплетаться история. У нее появился сюжет и маячило множество разных финалов. Чуть позже Паркер, сидя в кабине, пришел в такое возбуждение, словно стоял на пороге важного решения, но все никак не мог набраться смелости для следующего шага. И тут он развернул карту, изучил ее, а затем вышел на дорогу. Дойдя до владения механика, несколько раз хлопнул в ладоши и стал ждать, пока тот появится. Но вскоре заметил, что зловредный тип наблюдает за ним в окошко. «Вы ко мне?» «А вы думали, что я решил вам поаплодировать?» Механик вышел из трейлера и остановился перед Паркером. «А я, кстати сказать, аплодисменты вполне заслужил. Ваш грузовичок теперь стал как новенький. Будет бегать лучше прежнего». «А почему вы не предупредили меня, что Луна-парк снялся с места?» «Хотел было сказать, да вы обвинили меня в том, что я сую нос не в свои дела. Так что пеняйте на себя». «А куда они направились?» «Откуда мне знать, кто куда?» «А где находится поселок лейтенант Лопес?» Механик глянул на него с понимающей улыбкой, всем своим видом показывая, что ему все ясно. «Значит, девушка вам понравилась. Но будьте осторожны. Патагония, она не всякого принимает за своего, и дураки тут платят за любой промах, ой, как дорого». «Спасибо за совет. Так вам знаком поселок под названием лейтенант Лопес?» «Да нет тут никакого лейтенанта Лопеса. Кто вам про него наплел?» «Один из тех боливийцев, которые...» Механик перебил его, не слишком натурально изобразив смех. «Те, что работают при поезде призраки, нашли кому верить. У них соображений еще меньше, чем у вас». «Придержите язык, механик». Зло одернул его Паркер, доставая из кармана бумажник и протягивая ему пачку денег. «Дураки здесь, как я уже сказал, обычно за все платят дорого, но вам моя работа обошлась почти даром. Вы получили от меня хорошую скидку, так что не жалуйтесь», — пробормотал механик, пересчитывая купюры. Паркеру очень хотелось послать его куда подальше, но он сдержался. Механик, даже такой наглый, как этот, всегда бывает нужен на коварных южных трассах, от которых можно ждать любого подвоха. И тогда без помощи мастера не обойтись. Поэтому Паркер на прощание пожал ему руку. «А у меня и не было ни малейшего намерения гоняться за этим лунопарком. Я спросил из чистого любопытства». Непонятно зачем принялся объяснять он. «Счастливого пути! Мы с вами наверняка еще встретимся». «Очень надеюсь, что нет». «Не будьте таким оптимистом!» Время спустя Паркер снял свой лагерь, переоделся и снова разложил карту, но теперь, рассмотрев маршрут более внимательно, обнаружил, что место, названное боливийцами, действительно существует. Правда, довольно далеко отсюда, а значит, механик по какой-то загадочной причине его обманул. Судя по всему, просто не захотел, чтобы водитель догнал парк развлечений. И если его издевательские шуточки Паркер еще смог вытерпеть, посчитав их частью своеобразного местного фольклора, то явно обман нет. Ни за что. И поэтому решил сейчас же потребовать у механика объяснений. Он вернулся к трейлеру с картой в руках и показал механику, возившемуся со своими инструментами. «Значит, вы говорите, что никакого лейтенанта Лопеса не существует?» Механик не понял, о чем он толкует, и ответил на удивление спокойно. «Нет, конечно. Чем хотите, могу поклясться». «Ну а это что?» И Паркер развернул перед ним карту. Тот взял ее и довольно долго изучал. «Смотрите сами, тут ведь ясно написано. Старший лейтенант Лопес, и такой поселок действительно есть, а ехать надо вон туда, вон в том направлении», — наконец сказал он, мотнув куда-то головой и продолжая заниматься своим делом. «А разве это не одно и то же?» — заорал Паркер. «Нет, разумеется. Попробуйте назвать старшего лейтенанта просто лейтенантом и сразу видите, как он оскорбится». «Да чего же вы все мне осточертели?» — опять закричал Паркер, едва справившись с желанием схватить механика за грудки, и остановился лишь в самый последний момент, когда кто-то просигналил ему из проезжавшего мимо грузовика. «Чего вы беситесь? И, по-моему, так больше злитесь на самого себя». «Я злюсь на того, на кого хочу», — ответил Паркер уже более спокойным тоном, но потом ему пришло в голову, что тут механик, пожалуй, прав, и это раздосадовало его еще сильнее. Несколько часов спустя грузовик Паркера быстро и бесшумно катил по пыльной трассе, пересекавшей территории, где были рассыпаны нефтяные скважины. Над скважинами ритмично поднимали и опускали свои клювы вышки, словно птицы, долбившие останки неведомого животного. Затем Паркеру встретилось несколько хуторов с домами из неоштукатуренного кирпича, подчас еще недостроенными и окруженными строительным мусором. «Я злюсь на того, на кого хочу, и никому не позволено указывать мне, на кого я должен злиться, особенно какому-то механику», — раздраженно бурчал Паркер, обращаясь к своему отражению в зеркале. Это зеркало было ему необходимо еще и для того, чтобы время от времени убеждаться, что он по-прежнему существует на свете, и чтобы восстанавливать некие представления о себе самом, которые порой терялись в царившей повсюду безмерности. Он четко знал, что нынешнее раздражение — было связано с событиями последних дней, а прежде всего с девушкой по имени Майтон. Да, они с ней обменялись всего несколькими словами, но каждое было важным и полным глубокого смысла. Паркер и его отражение вдруг посмотрели друг на друга в глаза и, не сговариваясь, постановили, что дабы примириться с самим собой и вернуть себе ощущение внутренней гармонии, просто необходимо немедленно двинуться в сторону старшего лейтенанта Лопеса, чем бы это ни грозило им в дальнейшем. «Ну и как я все-таки должен поступить? Ехать туда или нет?» — спросил он у зеркала и стал ждать ответа. Но зеркало впилось взглядом в его лицо, а потом уставилось на степь, бегущую вдоль трассы, словно надеясь получить подсказку оттуда. Еще через несколько часов грузовик поравнялся с домиками на колесах, в которых жили дорожные рабочие. Там же стояла ремонтная техника, а топливные баки оставляли на светлой земле бензиновые пятна. Вдалеке нефтяные вышки также поднимали и опускали свои клювы, добывая темный сок из подземных рек. Еще несколько километров спустя Паркер, уже со скоростью пешехода, съехал на обочину, у которой разбил себе стойбище цыганский табор, расставив по полю крытые брезентом кибитки, машины, домики на колесах и маленькие грузовички. Надо добавить, что на любой из здешних дорог можно было натолкнуться на такие вот таборы. Цыгане кочевали с места на место, раз за разом повторяя издревле устоявшиеся и отпечатанные у них в крови маршруты. Они были людьми ветра, и для всего их племени степные ураганы давно стали естественной средой обитания. Цыгане сразу узнали грузовик Паркера и громко приветствовали его из своих кибиток. Он высунул одну руку в окно, а другой стал жать на клаксон. Игравшие в футбол прямо посреди шоссе ребятишки бежали рядом с машиной, хохоча и что-то выкрикивая. Они крутились почти у самых колес, купаясь в густых тучах пыли. Паркер остановился и выпрыгнул из кабины, прихватив пакеты с конфетами, которые начал раздавать, не дожидаясь, пока их вырвут у него из рук. Это был тот редкий момент, когда он по собственной воле покидал башню одиночества, чтобы раствориться в этой пестрой человеческой фауне, чьих представителей только и считал своими ближними. «А вы не видели бродячего парка развлечений? Не проезжал он мимо вас?» — спросил он ребятишек, которые были заняты дележкой трофеев и плохо его слушали. Тем не менее, в ответ кто-то махнул в одну сторону, еще кто-то — в противоположную, а кто-то равнодушно пожал плечами. Паркер решил размять ноги и немного погонял с ними мяч. Но надолго его не хватило, так как особый зуд заставлял его спешить, хотя он и сам толком не знал, что предпримет дальше. Покинув табор, он через несколько часов увидел железнодорожную станцию, где на мертвых рельсах стояли десятки брошенных вагонов, которые равнина мало-помалу заносила песком и укрывала зарослями травы и кустарника. Семьи рабочих с нефтяных скважин приспособили вагоны себе под жилье, и со временем тут образовалось оживленное поселение со своими улицами и маленькими площадями, где старый резервуар с водой считался чем-то вроде центрального монумента. На краю поселка застыли паровозы, словно заблудившиеся во времени и пространстве. Ребятня играла там в прятки, находя укрытие за проржавевшими решетками, и ловко бегала по крышам и вокруг труб. На другом краю выстроились в ряд вагоны с еще сохранившимся в них грузом, рудой, добытой несколько десятков лет назад у старой Сиерры и в Ла-Конкистаде. Паркер подъехал к тем вагонам, где были устроены загоны для скота и птичники. Там же, в открытой при них лавке, он купил несколько кусков мяса. Потом заглянул в вагон-булочную и запасся хлебом, тесто для которого своими мозолистыми и морщинистыми руками замешивала старуха. «Донья Энкарнасьон!» «Паркер, дорогой, опять добрался до нас. Ну а теперь куда тебя несет?» — обрадовалась она, узнав его и улыбаясь беззубым ртом. Каждый раз, когда Паркер попадал на эту заброшенную станцию, он обязательно что-нибудь покупал у старухи, даже если ему ничего не было нужно. Просто ради удовольствия поболтать с Доней Энкарнасьон, и ради такой встречи он порой мог сделать крюк. «Да ведь я летаю туда-сюда, как вольный ветер, а сейчас разыскиваю парк развлечений. Не проезжал он тот? Не видали случайно?» «Только вчера проехали какие-то грузовики, небось те самые. А направлялись они вон туда, на юг», — отозвалась старуха, махнув рукой вдоль дороги. «А старший лейтенант Лопес далеко отсюда?» «Пара дней, если без ветра. Езжай все время прямо. Завтра поверни налево. Потом увидишь большой холм, от него опять налево. Оттуда еще полдня пути, если брать на глазок». Утром после легкого завтрака Паркер покинул поселок, надеясь наконец-то нагнать Луна-парк. Он вел машину, раскинувшись на сиденье, держа в руке сигарету, взбудораженный роем назойливых мыслей. В тот же день, когда солнце уже село за тучи, он увидел на обочине несколько грузовиков. Водители жарили на углях недавно забитого барашка. Они вели себя вполне дружелюбно, и он спросил, нет ли у них каких сведений о передвижном парке, который как раз в эти дни должен был проехать мимо них на юг. «Да, только вчера они здесь нарисовались, но не думаю, чтобы ехали в старшего лейтенанта», стал объяснять толстый мужик в темном пончо, похожий на индейца мапучи. Он производил впечатление человека разумного, поэтому Паркер вышел из кабины. «А почему вы думаете, что они ехали именно туда?» — поинтересовался он, хотя полагал, что боливийцам не было никакого резона его обманывать. «А почему вы не думаете, что они ехали именно туда?» — поинтересовался он, хотя полагал, что боливийцам не было никакого резона его обманывать. «Потому что там им ничего не светит. Там, как есть пусто, безнадежное место. Я бы на их месте выбрал капитана Сосо, это на западе, за рекой Смирной. И, скорее всего, они теперь уже в капитане», — ответил толстяк, пряча руки под пончо. Паркер удивился. «А вы считаете, что в этом капитане Сосе что-то есть?» «Конечно. Там живет двоюродный брат моей жены». «Так, начинается», — подумал Паркер, призывая на помощь все свое терпение, чтобы выдержать очередной дурацкий разговор. «Несколько лет назад брат потерял работу и, наконец, нашел себе место именно там», — стал объяснять толстяк с самым серьезным видом. «А-а-а», — отозвался Паркер с притворным интересом. «Только вот платят ему не слишком щедро», — печально добавил индеец. «А-а-а», — повторил Паркер, уже жалея, что заговорил с ним. Но толстяк тотчас обратился к своим товарищам, спрашивая, не знают ли чего-нибудь они, и все, словно только и дожидались подобного случая, начали пространно рассуждать, какие именно места больше подходят для разъездного лунопарка. Каждый приводил свои аргументы. «В патагонских Андах климат мало годится для таких забав. Там выгоднее строить супермаркеты», — заявил один, говоривший с непонятным акцентом и одновременно щедро мазавший барашка непонятным соусом. «А в Капитане Сосе живут жуткие скряги. К тому же они там все как один какие-то квелые и унылые, словно им не до веселья. Поэтому куда выгоднее было бы поехать в глубокую гавань и открыть там бордель», — вмешался другой мужчина, высокий, худой и сутулый, который пил сейчас мате. Он махнул рукой непонятно куда. Паркеру показалось, что добром этот обмен мнениями не закончится, и лучше будет, пока не поздно, убраться отсюда по-добру, по-здорову. Он хорошо знал, как легко самые невинные споры перерастают у таких людей в жестокий мордобой. И поспешил объяснить, что вопрос этот для него не столь уж и важен, но было уже поздно. Ему принесли стул, и кто-то пошел за тарелкой и стаканом. А обиженный толстяк повысил голос, чтобы доказать свою правоту. «Нет, вы меня послушайте. Двоюродный брат моей жены живет в Капитане Сосе, а он, да будет вам известно, всегда был человеком веселым и щедрым. Что же касается борделя в глубокой гавани, то открывать его там, уж поверьте мне на слово, нет никакого смысла, поскольку местные бабы и без того все до одной самые что ни на есть шлюхи». Водитель, который до сих пор стоял в стороне и разжигал угли, размахивая над ними картонкой, подошел к говорившему и, ткнув тому в грудь почерневшим пальцем, потребовал взять свои слова обратно. «У меня сестра живет в глубокой гавани, а она женщина порядочная, и я никому не позволю называть ее шлюхой, потому что шлюхи, то есть заподлинные шлюхи, обитают в Северном мысе». Ну а теперь уже мужчина, мазавший барашка соусом, подскочил к нему, не выпуская из рук кисточки, с которой капало масло, и заявил. «Правда твоя, лучшие бабы, шлюхи они или нет, обитают в Северном мысе. Вот там люди, честно вам скажу, жить умеют, и там можно открывать все что угодно, хоть бордель, хоть цирк, хоть универмаг». Атмосфера быстро накалялась, и градусом уже не уступала углем под барашком. Дальнобойщики яростно спорили, хотя их перепалка никакого отношения не имела к вопросу, заданному Паркером. На поверхность тотчас всплыли старые обиды и денежные счеты. Паркер все еще пытался как-то их утихомирить, но его уже никто не слушал. Среди шума и воплей толстый мапучи неожиданно задрал свое пончо и вытащил из-под него что-то, что все приняли за оружие, поэтому после минутного молчания участники ссоры, включая Паркера, попятились назад. А толстяк стал наскакивать на типа с кисточкой. Покраснев от гнева, он вынул из свертка пачку денег и швырнул ему часть в лицо, а часть под ноги с криками. «Вот, бери все, что я тебе задолжал, и засунь эти деньги себе в одно место!» «Сучье отродье!» — взвился оскорбленный, но так неловко взмахнул кулаком, что не устоял на ногах и упал. Следом оба начали пихать друг друга и хватать за рукава, так что, видимо, было уже не избежать и серьезной драки. Тем временем тип с черными от угля руками, безразличный ко всему, кроме барашка, приблизился к Паркеру и заговорил доверительным тоном. «Только ни за что не верьте тому, что они несут про капитана Сосу. Там живут очень хорошие люди. У меня была девушка оттуда. Красивая, и звали ее...» «Я собираюсь ехать в старшего лейтенанта Лопеса», — перебил его Паркер. «Тогда двигайте на восток. Все время по национальной трассе». «Я предпочитаю окольные пути. На главный можно куда чаще наткнуться на проверки, а у меня не все в порядке с бумагами». «Можно ехать по 74-й до Мерзкой горы, а уж там свернуть. Потратите на пару дней больше, зато это будет надежней», — добавил он, подмигнув, и не обращая никакого внимания на тычки, которые и ему тоже порой доставались от дерущихся. «А свернуть надо будет направо или налево?» «Это без разницы. И вообще, можете свернуть, а можете и дальше ехать прямо. Ведь если вы не найдете того поселка, поселок сам вас найдет». Паркер пошел прочь. Вернее, попятился, не поворачивая спиной к драке, поскольку не исключал, что в воздух вот-вот полетят стулья и бутылки. А дойдя до своего грузовика, сел в кабину и постарался, не мешкая, покинуть новых знакомых. Вскоре вокруг опять распласталась равнина. Ночь Паркер провел в кабине, не тратя время на устройство ночлега. Что-то вроде нервного зуда не давало ему покоя с того самого мига, как он решил непременно отыскать девушку. Майтон, то и дело звучало у него в голове, и он смаковал это имя, произнося то так, то эдак. Сам его звук заставлял вспомнить луга, голубые горные озера и знойный весенний ветерок, ласково обвивающий тело. В имени Майтон ему слышалось хрупкое и прозрачное эхо, а еще непонятный акцент, а еще, благодаря приглушенному окончанию, мягкая воздушная грация. Чем чаще повторял Паркер имя девушки, сидя в полумраке кабины, тем более глубоким смыслом оно наполнялось, пока не приобрело еще и магические черты и не украсило своим ароматом рассвет. Паркер зажег лампу и написал имя на чистом листе бумаги. Поначалу оно выглядело всего лишь как одно из многих имен, обычных и ничего особенного не суливших, но вдруг в нем замерцали некая тень, некая загадка и некое сомнение, поскольку оно могло писаться как с латинской «и», так и с греческой «и». «Майтон» или «Майтон». А в этом наверняка крылись и какие-то его особенные свойства, но, кроме того, последний ударный слог напоминал еще и звон колокольчика. Неужели ее действительно так звали? А если бы ливийцы подшутили над ним? Ведь они имели омерзительную привычку поясничать и дурачиться, как, впрочем, и многие другие, кого он встречал здесь на своем пути. А если и боливийцы тоже примкнули к грандиозному заговору, затеянному против него, Паркера, а ее зовут, допустим, Хуана или Марией, и по вине тех двоих он только напрасно растрачивал время, беззвучно повторяя на все лады непослушные звуки. «Майтон», — снова и снова шептал Паркер, но из-за сомнений в том, как оно правильно пишется, что-то с этим именем у него не ладилось, как не сходилось что-то и в приснившемся ему сне. Там снег превращался в слякоть, а потом в воду, невесть куда утекавшую. В ту ночь, населенную призраками, когда очертания мироздания бестолково расплывались, существовал лишь один верный способ вернуть всему некий порядок. Это были цифры, и только их безупречная логика указывала каждой вещи исконно отведенное ей место. Нужно было всего-навсего начать считать что угодно, скажем, овец, перепрыгивающих через ограду загона, как учили его в детстве, когда он не мог заснуть. Или гуанака, или звезды, или любое скопление реальных предметов, которые таким образом превращались в законченное число. Только так и больше никак мир сможет восстановить прежние, а теперь им утраченные четкие формы. Ну а если одно из воображаемых животных вдруг нападет на него, прежде чем перепрыгнет через проволоку? Тогда это окончательно испортит ему ночь. Вот почему Паркер отказался кого-либо или что-либо пересчитывать. Его бесконечные ночи часто были втянуты в тревожную круговерть, когда он оказывался между небом и землей или чувствовал на себе всю тяжесть погруженного во мрак и пересеченного меридианами, тропиками и параллелями мира. И Паркер скользил туда-сюда по этим линиям с ловкостью канатоходца. В течение дня он ехал, крепко ухватившись за руль и не отводя глаз от дороги, а мысленно выстраивал в правильном порядке некое количество деталей и рычагов, то есть сам превращался в части двигателя или в диспетчерский пункт, откуда распределял тонны металла. А вот ночами, когда голова от этой задачи освобождалась, он с ужасом думал о том, что постепенно утратил контроль над своей собственной жизнью, плыл по течению, и это стало казаться ему диким безобразием. Смешно сказать, но он уже несколько лет жил вот так, став пленником декораций, сляпанных на скорую руку, как в дешевом вестерне, только вот и других вариантов у него на беду не осталось. «Майтон», — повторил он невесть в который раз и, наконец, добился желанного результата. Имя, поначалу казавшееся чужим и далеким, теперь вдруг утратило всякую экзотичность и зазвучало почти обыденно. Та девушка просто не могла зваться никак иначе, и между Паркером и ей сразу установилось особое доверие, как между двумя любовниками, которым случилось встретиться после многолетней разлуки. Если он твердо решит отыскать девушку, эти дни перестанут выглядеть слепой погоней непонятно зачем, а обретут конкретную цель. «Желание непременно успеть на давно условленное свидание», — думал Паркер, пока сознание не накрыло мягкая черная пелена, и он не стал частью всего того, что спало вокруг.